Глава 10. «Что делать-то?» — повторил я вопрос, заданный братану. «Он ее лучше знает. Должен помочь». «Ну, ты сам наделал таких дел, что в голове не укладывается. Давай не кипишуй. Дай ей остыть. А потом с цветами приходи и падай ниц. Приглашай в кафе. За чашкой кофе и вкусным обедом все как-то быстрее спорится». «Может, на ревности сыграть?» Предложил я довольно неплохую идею. «Ну какой ревности? Видел, что девчонки наши не реагируют. Мы так только хуже делаем». «Ладно, как скажешь. Может, ты и прав». Задумчиво я произнес. Сидя вечером в воскресенье дома, я размышлял, как поступать. В голове назрел отличный план. Что бы ни говорил мне Виталька, считаю, что лучшее лекарство – в нашем случае именно ревность. У каждого человека есть собственнические чувства. А уж наша любовь и страсть тем более только подогреется ревностью. Недолго думая, я позвонил Ксении. Тем более та просила меня устроить ее куда-нибудь. Зайду с ней к Витальке. Может, у него есть открытая вакансия? Спать я с ней, конечно, не буду. Но помаячу ей перед глазами моей любимой. Не сильно так. А потом выпровожу ее и подогретую Леночку попытаюсь обуздать. Да, хороший план. Припарковав машину, я вышел сопровождаемый Ксенией. Она оделась слишком откровенно для интервью по поводу работы. Но мне было не особо важно. Сейчас я встречу ее, мою девочку. Открыв дверь приемной, я увидел Леночку. Она что-то писала. Я как будто проглотил язык. Проскочив быстро мимо нее в кабинет братана, вместе с Ксенией, я вдруг подумал, что, наверное, вновь совершаю ошибку. Почему мой мозг отключается, когда я думаю о ней, когда нахожусь рядом? Это что-то нездоровое. «Виталь, помоги девушке с работой», — обратился я к другу. Он смотрел на меня расширенными от ужаса глазами. «Что ты делаешь?» Тихо прошипел братан. Привел девушку на собеседование. Виталька покачал головой. Взял пару листов бумаги и передал их Ксении. На одном листе заполните анкету. Ваше образование, опыт, контакты. На втором заявление. Вот образец. Вручил он ей чьи-то уже заполненные документы, которые находились на его рассмотрении и ждали резолюции. Жестом позвав меня к бару, он налил нам по роксу виски и начал свою лекцию. «Ты вроде сказал, что хочешь наладить отношения с Леной. Что ты творишь? Притащил девицу на ее глазах. Да и посмотри, как она одета!» Говорил он шепотом. «Что не так?» «Ты серьезно не догоняешь? Всегда отличался острым умом. А с Ленкой совсем мозг потерял?» «Хватит!» – прошипел я. «Лена!» Девушка с чувством собственного достоинства. Она тебе не простит твои выходки. На себя лучше посмотри. А что мне на себя смотреть? Сейчас речь о тебе. Я уж как-нибудь с Аней договорюсь. Ты уходишь от темы. Девчонку возьмешь? Указал я в сторону Ксении. Если так надо, возьму. Но если дура дурой, в чем не сомневаюсь, то быстро укажу на дверь. Ожидая, пока Ксения заполнит бумаги, я уже терял терпение. Черт, может, Виталька и прав. Я стал каким-то дурак-дураком. Наконец, дождавшись того, как она дописала эти два проклятых листка бумаги, я вышел вместе с ней. Моя любимая ничем не выдала своей ревности. Она гордо сидела за своим столом. «Леночка, не сделаете нам кофе?» Спросил ее я. «Милая, дай мне шанс все вернуть на свои места. Сейчас я выпровожу Ксению и все тебе объясню». «Конечно», — ответила мне Леночка и включила чайник. Она взяла какой-то лист бумаги и зашла в кабинет друга. Через пару минут Лена вышла и положила этот лист на край стола. Встав рядом, я прочитал то, что там было написано. Заявление об увольнении. Комок подступил к горлу. «Черт, черт, это совсем не то!» Но Виталька обязательно заставит ее отработать 2 недели. Значит, у нас еще есть время. Какого хрена, Лена? Вам черный? или с молоком. Отвлекла моя любимая меня от панических мыслей. «Черный», — ответил я, не смея оторваться от ее заявления. Меня так и подмывало схватить его. Смять, порвать или сжечь. Да, сжечь, к чертям собачьим. «А мне с молоком», — услышал я голос Ксении и совсем сник. Безмозглый дурак, который наделал ошибок, да еще и притащил другую бабу, думая, что это может как-то помочь. Леночка поставила наш кофе на столик. Я же смотрел ей вслед с грустью, когда она вернулась к своему креслу. «Милая моя, родная, как же я тебя люблю!» Не отпив и глотка напитка, я решил действовать. Первое, что нужно сделать, это выпроводить Ксению, а после сразу же поговорить с Леночкой. «Пошли!» Быстро я произнес и вышел из приемной. Пройдя немного по коридору к лестнице, я остановился. «Ксения, мне нужно остаться, а ты поезжай. Тебе позвонят по поводу работы». «Хорошо», – с грустью ответила она и пошла вниз по лестнице. Заглянув в коридор, я увидел, как Леночка сначала вышла из приемной, а потом зашла в один из кабинетов. Возле него я и решил ее подождать. «Нам нужно поговорить. Как только выйдет, я ее снова отведу в переговорную. Там мы сможем уединиться и все обсудим». Через пару минут дверь кабинета открылась, и Лена вышла. Я схватил ее за руку и повел туда, куда я планировал. «Что ты делаешь?» — крикнула она, когда мы зашли в переговорную. «Почему ты со мной играешь?» Прижал я ее пахом к стене, крепко ухватив руки. «Она меня сводит с ума. Моя неподатливая, своенравная и такая красивая девочка». Обтираясь об нее членом через джинсы, я чуть не визжал от восторга. Как же я соскучился. «О чем ты?» – простонала она под моим натиском. «Целуя свою куколку, я терял голову. Секс – лучший диалог в нашем случае. Я хочу на тебе жениться, милая. Хочу, чтобы ты родила от меня. Впервые влюбился по уши. Впервые сносит крышу настолько. Как же я счастлив!» Леночка вонзила свои ноготки в мою задницу, оголенную пару секунд назад, когда я уже стаскивал с себя трусы. «Ах ты, чертовка!» – шептал я. «Да, чертовка, которая возбуждает и сводит с ума. Ты для меня все. Я, наконец, встретил свое счастье, любовь всей своей жизни. И плевать, что я старше. Это уже совсем не важно». Удерживая ее на краю стола, я вошел. Зубы чуть не треснули от того, как я сильно сжал челюсть. «Моя, моя, моя, ты всегда будешь моей. А теперь ты ложись на спину», — вдруг скомандовала Леночка. Мои глаза горели. «С этой красавицей у нас идеальная сексуальная совместимость. Осталось только подшлифовать отношения. Но ничего, все будет хорошо. Будет и брак, будут и дети. Столько, сколько захочешь ты. Я вас обеспечу». Разместившись на столе, не веря своему счастью, я с восторгом смотрел, как она отодвигает трусики и насаживается на мой член. «Какая же ты красивая, сексуальная, невероятная». Ее откровенные движения за пару секунд довели меня до оргазма. Я кончил, чувствуя ее власть надо мной. Рядом с этой молодой женщиной я готов стать подкаблучником. Готов. Укусив губу, я наслаждался нашим единением. Мы наконец-то нашли точку соприкосновения. Теперь все будет хорошо. Нам все же стоит многое обсудить. Обессилев от такой страсти, я не мог произнести ни слова. А так хотелось кричать. Кричать о моей любви. Моя милая слезла с меня, доводя своим пошлым видом до еще большего восторга. Она посмотрела на мой спадающий член. «Тебе не кажется, что говорить мне накануне, что ты не хочешь детей, а потом трахать без резины – это подло?» — произнесла она. На ее глазах навернулись слезы. «Что? Я же хочу на тебе жениться. Хочу детей с тобой». Не успев что-то сказать в оправдание, я застыл на месте. Она выскочила из переговорной. Я же слишком резко слез со стола, почувствовав головокружение. Черт, только этого не хватало. Пытаясь прийти в себя, я натянул штаны. Потемнение в глазах стало немного спадать. Она точно сейчас поедет домой. Сразу смекнул я. Выйдя на улицу, я встал у своей машины. С расчетом затащить ее туда, когда она выйдет. Как я и рассчитывал, Лена решила уйти пораньше. Она вышла из главной двери и, увидев меня, побежала. Я погнал следом, боясь, что из-за недавнего головокружения еще и позорно упаду, пытаясь ее догнать. Моя девочка заскочила в автобус. Я забежал следом. Усевшись с ней рядом, я пытался унять дыхание. Да, спортом я, конечно, занимаюсь, но такие неожиданные финты мне уже не по силам. Секс, а потом еще и бег с препятствиями. Мне так хотелось поговорить с ней, сказать, что все произнесенные ранее слова – это чушь, что я влюблен по уши, что готов жениться, готов завести детей. Но в автобусе, как назло, было слишком много народу. Не исповедоваться же в их присутствии. Поэтому всю дорогу молчал, надеясь, что как мы выйдем, смогу ей все объяснить. Она должна понять дурака. Через 15 минут Леночка вышла. Я вновь побежал следом. Я должен объясниться. Должен сказать ей все. «Милая, не прогоняй меня!» «Куда ты бежишь?» – кричал я вдогонку. «Пусти!» – запищала она, когда я схватил ее за запястье. «Давай поговорим!» «Я не собираюсь с тобой говорить!» Из ее глаз лились слезы. Они ранили не хуже ножей. «Милая, прости меня!» «А ну-ка отстань от моей дочери!» Накинулась на меня какая-то женщина моих лет. «Это ее мама. Слишком они похожи». Сгорая от стыда, что преследую ее молоденькую дочку, я ретировался. «Извините. Напишу ей сообщение. Позвоню. Попытаюсь достучаться без свидетелей в виде матушки. Мне слишком стыдно перед родительницей».